Ну и что мы здесь имеем? Три компьютера и ноутбук, выстроенные в ряд мониторы, это понятно. Назначение сваренной из увитых серебряными полосками толстых стальных труб конструкции тоже сомнений не вызывало. Кроме как основой врат, немного скособочившаяся клетка ничем другим быть не может. Зачем кабели всю эту лабуду соединяют, тоже понятно. А вот относительно хрустального шара, полностью усеянного короткими золотыми штырями, у меня никаких предположений не возникло. Одно могу сказать. Ёжик до сих пор под напряжением. Вон как вокруг воздух мерцает. И кабель от него в стену уходящий на высоковольтный здорово смахивает. Мы пытаемся на основе алхимических технологий создать искусственный переход, просветил меня Петр. Это как раз понятно, хмыкнул я. Можно подумать, ради каких-то других целей решились бы столько серебра в дело пустить. Серебро это мелочь по сравнению с тем, сколько СЭС за санацию территории выложить пришлось, скривился Мстислав. Говорил же, надо за пределами форта первый эксперимент провести. Еще ты говорил, что полной безопасности гарантировать не сможешь, напомнил помощнику Доминика генералов. Было дело. Мстислав только рукой махнул. Ближе к теме, пожалуйста, посмотрел я на висевшие на стене часы. Времени море, но впустую его тратить резона нет. Излагайте, распорядился помощник Доминика. Основные моменты. Портал мы установили, высморкался в носовой платок Волков. Но меньше, чем на секунду. Выброс магической энергии был такой, что установка по ее переработке в электричество моментально сгорела. Предохранители вырубило, пояснил молодой сектант. Хорошо, хоть никто облучиться не успел. Почти никто не успел. Потер Петр длинный красный рубец на шее. Это у тебя после перехода, покачал головой Мстислав. В общем, нам требуются технологии, позволяющие перерабатывать магическую энергию с большим КПД и с почти в 5 раз увеличенной пропускной способностью, подвел итог молодой сектант. Это по предварительным данным. Плюс маяк, напомнил Волков. Что за маяк, уточнил я. И как вы без него обошлись? Почему без него? Парень отложил паяльник на подставку и отдернул плотную ткань, лежавшую в углу глыбы хрусталя, почти треть которой представляла собой рыхлую пористую массу на вроде пенопласта. Для стабилизации энергетических потоков нужен весьма энергоемкий артефакт. Вот этого хрусталя, эквивалентного алмазу в 1500 карат, хватит секунды на 2, максимум 3, на холостом ходу. При переброске выход энергии увеличивается на порядок. Ясно, кивнул я, совершенно не понимая, зачем меня сюда вызвали. Непроясненным остался только один момент. Доминик сказал, что ты больше других заинтересован в работающем переходе. Догадался, какой следующий вопрос вертится у меня на языке Мстислав. И раз ты кондуктор, наверняка сможешь нам предложить какой-то выход. В конце концов, твои способности... Хрена лысого, а не мои способности. Еще прежде, чем он закончил свою мысль, зарычал я. Вы что, всерьез через меня поток энергии пропустить решили? Ну, есть вероятность, что это должно сработать. Процентов так в 70, замялся Волков. По идее, твой организм должен обладать достаточным иммунитетом. Идете вы в жопу с вероятностью 100%. Уже не сдерживаясь, высказал я свое мнение по этому вопросу. «Не стоит так горячиться», — попытался успокоить меня Мстислав. «Не маленький, должен понимать, какая может быть альтернатива». «Иногда приходится идти на крайние меры», — поддакнул ему генералов. «В общем, вы оба слушайте сюда», — на всякий случай отступил к стене я. «Использовать меня в качестве предохранителя не выйдет». «Да нереально это», — как бы, между прочим, заявил молодой сектант. «Одно дело рассеянный фон, другое скрученный поток. Но у меня есть встречное предложение. Я помогаю наладить вам аппаратуру. Вы первым же рейсом отправляете меня через портал». «У тебя есть идеи?» – заинтересовался помощник Доминика. «Полно», – усмехнулся я. «Ну так что?» «Мы...» Мстислав посмотрел на Генералова, и тот едва заметно кивнул. «Мы не против. Нашего слова тебе достаточно или отца Доминика побеспокоим?» «Достаточно. Вполне. А теперь скажите мне, где у вас гостевая? Гостевая оказалась на первом этаже. В небольшой комнатке с единственным окном, дверь которой выходила в холл, стоял длинный во всю стену кожаный диван, журнальный столик и пара кресел. Под потолком лампочка в синем абажуре, на окне решетка. И с этой стороны двери никаких ручек. Во избежание, так сказать. Чего так долго? Развалившийся на диване Напалм без интереса рассматривал висевшую на противоположной стене картину. На редкость раздражающий набор фиолетовых треугольников и розовых квадратов. Хромой, все так же с опущенной на лицо шапочкой и связанными за спиной руками, стоял в углу. «Напалм, подожди нас в холле». Я придержал открытые двери и обернулся к дежурившим в коридоре сектантам. «Вы же не против?» «Нет», — не стал артачиться стоявший у лестницы парень. «Но у нас не курят». Напалм демонстративно кинул непотушенный окурок в пепельницу и вышел из комнаты. Я дождался, пока за ним закроется дверь, подошел к Боре и сорвал закрывавшую лицо шапочку. «Лед!» — округлил глаза хромой. «Ты чего?» Удар в солнечное сплетение выбил из него дух, и захрипевший парень упал на колени. Пихнув ботинком, я повалил Борю на ковер и достал финку. Перерезать остро заточенным ножом провода труда не составило, а появившиеся на запястьях парня порезы меня волновали мало. Пусть спасибо скажет, что вообще рук не лишился. Вон кисти посинели уже. «Лед, ты чего?» — отполз к стене хромой. «Ты чего?» «Скажи-ка мне, Боря...» Ухватив за воротник зимней куртки, я поставил парня на ноги. «Зачем вы детей похищали?» «И провода им в башки вставляли». «Какие дети?» — попытался освободиться от удушающей хватки Боря. «Что за бред?» «Помнишь, как мы в засаду попали?» Я легонько пробил ему в грудь чуть ниже намалеванного на куртке символа анархии. «Бандита одного в плен еще взяли, помнишь?» «Ну?» Он тоже не хотел рассказывать, какую дорогу его дружки не перекрыли. «Но рассказал, а времени у нас тогда в обрез было». «Лед!» — в момент побледнел не от самого приятного воспоминания коммунар. «Зачем вам дети нужны были?» Ухватив за грудки, я встряхнул парня и начал медленно скручивать ворот куртки. «Это не я, это экспериментальный!» — засипел полузадушенный Боря. «Что экспериментальный?» Я отпустил хромого и толчком отправил на диван. «Дел экспериментальный», — всхлипнул коммунар. «Они эксперименты ставили и других в свою кухню не пускали». «Какие эксперименты?» «Откачка магической энергии из живых организмов». «Почему именно из детей?» «У них энергетика только формируется, можно потоки без труда перенаправить». «Так это все из-за халявной энергии», — скривился я. «Ну и суки вы!» Боря благоразумно промолчал. «Насколько вы продвинулись?» — продолжил я допрос. «Не знаю», — уселся на диване хромой. «Я уже переработкой энергии занимался». «Не надо мне зубы заговаривать!» — рявкнул я. «На вопрос отвечай!» «А то что?» — расхрабрился вдруг коммунар. «Лед, ты ж не просто так меня сюда притащил! Зачем-то я тебе нужен!» Так что давай общаться, как цивилизованные люди. Ты мне нужен, не стал спорить я. Только ты учти, что мы тебя не к кровати пристегнем, а для начала ноги ампутируем. На умственных способностях потеря нижних конечностей никак не скажется, не так ли? Либо ты начнешь отвечать на вопросы, либо прямо сейчас тебе экстренное хирургическое вмешательство организую, пригрозил я. «Повторяю, насколько продвинулись ваши исследования?» «Да почти не продвинулись», — сразу поверил в мою угрозу съежившийся парень. «Откуда знаешь? Не имел же отношения». «Я переработку и распределение контролировал». Хромой потер рассаженный лоб. «Поступления из детского блока изменялись только когда кого-нибудь нового завозили. Или вывозили». «Блин. Самому-то не противно было. Это же дети!» Меня даже перекорежило. «Я пытался уйти. Чем эта попытка закончилась, ты знаешь». «Получил щелчок по носу и обратно в конуру?» «Понимая, что парю чушь, Не смог сдержаться я. На самом деле не мне его судить. Как там в Писании сказано, не судите и далее по тексту? Лучше было с голоду сдохнуть. Проехали, отошел я к окну и присел на подоконник. Сколько же энергии вы получали от детей, если у вас во всех коридорах лампы горели? И это называется «почти не продвинулись». Детский — это экспериментальный блок был. Его на случай пробоя держали, посмотрел мне в глаза хромой. Основное поступление по нитке шло. Какая еще нитка, насторожился я. Не знаю, кто договорился, похоже, сам Громов, но к нам энергетическую линию завели, объяснил парень. И не сырую, которую ужимать замучаешься, а уже обработанную. Откуда завели? Никто не знал, она под землей тянулась, ответил коммунар. Ври дальше, распорядился я. А что дальше? Я переработку энергии контролировал. Часть мы в артефакты заливали, оставшуюся в электричество пережигали. И какой у вас КПД переработки был? Что-то около 98%, ошарашил меня Боря. А мощность потока какая? Обычно 200 карат в секунду, но на пиках и за 600 зашкаливало, сознался коммунар. С нуля аналогичное оборудование изготовить сможешь? Я едва сдержался, чтобы не потереть от азарта руки. Нет, я же программным обеспечением да калибровкой амулетов занимался, а там технология целая. Хреново, расстроился я. Ты же понимаешь, Боря, что твою ценность как консультанта это здорово снижает. Может, хоть откуда к вам нитку перебросили, расколешься? Да не знаю, сказал же. И никто, кроме Громова, не знал. Как он к нам пришел, так все и началось. Братство ничего выяснить именно поэтому и не смогло. Обожди, почесал мочку уха я. Братство энергетическая линия интересовала? Их много чего интересовало. И она в том числе. В последнее время наших начали хватать прямо на улице. Да ты чё? А скажи, Боря, если оборудование достать, сможешь его наладить? Но это от условий работы зависит. Договоримся, почему не наладить? Осмелел, осознавший свою значимость хромой. Ты настрой сначала, а потом уже торговаться будешь, осадил его я. Людям тебя серьезным передам. Облажаешься, света белого больше никогда не увидишь. А сможешь себя зарекомендовать? Работай по профилю, до конца жизни обеспечен будешь. Ты куда меня приволок-то? Заинтересовался окончательно успокоившийся парень. Ну знаешь, без всякой симпатии посмотрел на него я. Слишком уж сильно слова Гамлета в душу запали. А увидеть все собственными глазами, глядишь, вообще бы удавил гаденыша. Может и так бы удавил, но без него никак не обойтись. Пока. Оставив Хромова сидеть на диване, я подошел к двери и несколько раз приложился по ней ботинком. После пятого удара лязгнул замок, и меня выпустили в холл. К моему удивлению, развалившийся на диване напалм преспокойно курил, стряхивал пепел в кофейную чашечку и о чем-то трепался с Генераловым. Планировавший из угла в угол Мстислав участия в беседе не принимал. «Ну, что могу сказать?» – остановился я рядом с ним. «Нужного специалиста вы заполучили, осталось только технологиями разжиться». «Коммунар?» Посмотрел в сторону гостевой комнаты помощник Доминика. «Зовут Борисом, с нужной техникой работал. Единственное, как вы будете у дружины оборудование выцарапывать? Но тут уж сами знаете, кого припрягать надо». «Разберемся», — успокоил меня Мстислав. «Выпотрошите его по полной», — посоветовал я и махнул на палму. «Пошли». Кинув окурок в чашку, пиромант вслед за мной направился на выход, а усмехнувшийся Мстислав приказал одному из дежуривших в холле караульных нас проводить. «Как? Успешно?» – закурил новую сигарету напалм, когда мы вышли за ворота и остановились на перекрестке. «Ты немного дымишь?» – не стал ничего отвечать я. «Никотиновое голодание не иначе», – затянулся парень. «Ну да ты же знаешь, кто не курит и не пьет...» «То-то ты от пива отказался», – я осмотрелся по сторонам. «Пойдем, что ли, до тополей?» «Пошли», — кивнул пиромант. «Блин, так и знал, фиг позавтракать сегодня получится». «Не стани ты», — поморщился я от запаха табака. «Время сейчас сколько?» 12 доходит. Ну и пойдем тогда до Ширли Муры, предложил я. Ты, кстати, Гороховского откуда знаешь? Так довелось пообщаться, отвернулся Напалм. Он меня насчет одних деятелей предупредил, я не послушал. И что? Да ничего. Живой, как видишь. Немного повеселевший пиромант предложил не тащиться до Южного проспекта, а пройтись напрямую, и немного подумав, я с ним согласился. Пусть этот район и плоховато знаю, но с Напалмом заблудиться не должен. Да и проще сейчас по тихим улочкам пройтись. Наверняка и Южный бульвар, и Красный проспект дружина перекрыла. Вот им работенки подвалило-то. В тополя мы притащились уже часам к трем. Притащились, надо сказать, осоловелые. Кормили в Ширли-Мурах просто на убой. Деньги, правда, тоже драли немалые, но это уже совершенно другая история. Жалко только ни Селина, ни Гамлета в кабаке не оказалось. Мне, по небольшому раздумью, у них еще пару моментов уточнить захотелось. Ну, нет так нет. Увидимся еще. «Ну и куда нам?» — рыгнул Напалм. «Вот посмотришь на него, шкелябра шкеляброй, а съел в три раза больше моего. И куда только все девается?» «Вон, Витрицкий с Крыловой уже прогуливаются, сейчас и узнаем». «Прикольно!» — заржал пиромант. «Ты командир, а где встреча, будем у этих Ромео и Джульетты узнавать?» «Не, в принципе, ты можешь до Гриши сбегать». «Проехали!» — сразу перестал смеяться Напалм. «Пошли, спросим». «Привет!» — помахала нам ручкой Вера, чьи рюкзак с инвентарем и убранная в чехол снайперская винтовка лежали на крыльце пропускного пункта. Рядышком притулились шмотки Николая. «Как настроение, мальчики?» «Давно уже не мальчики», — буркнул Напалм, отвечая на рукопожатие Витрицкого. «Есть закурить?» Меня Коля демонстративно проигнорировал. «Свои курить надо», — сморщился пиромант, но пачку все же достал. «В номере забыл», — принял сигарету Витрицкий. «Вера, ты Григория не видела?» — подошел я к девушке. «А он здесь уже, сказал вас дождаться и в малый конференц-зал идти». «Ну и чего мы стоим?» — обернулся я к курившим парням. «Пойдемте». Малый конференц-зал оказался средних размеров помещением на первом этаже ближнего к проходной корпуса тополей. Почти квадратная комната с закрашенным белой краской окном была полностью заставлена лавками, а у одной из стен притулилась обычная школьная доска. К моменту нашего появления почти все места оказались заняты, и, остановившись у входа, я внимательно осмотрел собравшихся здесь людей. Нет, новых лиц почти что и не прибавилось. Вячеслав из СВБ что-то выпытывает у обложившегося бумагами Григория, двое лбов из службы силовой поддержки преспокойно уселись на подоконник. Ломов, Грицко и Шмидт заняли одну из скамей заднего ряда, неподалеку от них водитель фургона, имени которого мне так никто и не сообщил. А вот гимназистов в этот раз пятеро. К Олеже Кузнецову и Некроманту присоединились еще трое колдунов. И куда их столько? Что странно, никого из второй оперативной группы сегодня не видать. «Все собрались», — оторвался от бумаг Григорий. «Все». Я шикнул на пристававшего к Вере пироманта, и хихикнувшая девушка быстро заскочила в дверь. Следом вошел недовольно посмотревший на Напалма Витрицкий. Еще мне сцен ревности не хватало. «Тогда начнем». Гриша подошел к доске и начал с помощью магнитов прикреплять к ней фотографии. «Размещайтесь быстрее, времени не так много осталось». «Как самочувствие?» Решив не корчить из себя отличника, я уселся на предпоследний ряд и развернулся к зевавшим дружинникам. «Нормалек», — подмигнул мне Грицко. «Если что, мы всегда...» «Вы о чем это?» — удивился Ломов. «Да так, о своем, о девичьем». Не стал ничего объяснять ему Грицко. «Целью нашей сегодняшней операции...» Закончив с фотографиями, на которых оказался запечатлен один и тот же двухэтажный дом, Конопатый взял указку и несколько раз легонько стукнул ею по столу. «Будет захват крупной партии несертифицированных боевых амулетов, предназначенных для триады. Кроме того, ликвидация группы гимназистов, организовавших их незаконное производство, также является приоритетной задачей». «Ликвидация — это насовсем?» — уточнил я, скосив глаза на представлявшего гимназию Кузнецова. Олежа остался совершенно спокоен. Представитель СВБ, впрочем, тоже. «Насовсем!» И глазом не моргнул Гриша. «Можете не беспокоиться. Операция санкционирована как руководством дружины, так и гимназии. На текущий момент у нас просто нет людей, способных осуществить захват всей группы колдунов. Ну а поскольку они не могут располагать какой-либо важной информацией, было принято решение с ними не церемониться. И все же мы настаиваем, что если будет возможность захватить преступников живыми, не стоит пренебрегать таким шансом», вдруг поправил контрразведчика Вячеслав. Непременно не стал спорить с безопасником Конопатой и ткнул указкой в одну из фотографий. «Ситуация осложняется местонахождением производства. Группа из 10-12 колдунов полностью контролирует отдельно стоящее здание на перекрестке Кривой и Механической. Взять этот дом штурмом без значительных потерь имеющимися силами не представляется возможным. Поэтому захват будем осуществлять на стадии перевозки товара. По нашей информации, сейчас заказ для триады уже готов, но китайцы опасаются самостоятельно забирать столь горячий груз. Сроки поджимают, и колдуны решили собственными силами его доставить. И вот этого допустить никак нельзя, иначе на юге форта может резко возрасти напряженность». «Они бунт, что ли, подымут?» – удивился Напалм. «Учитывая, насколько сложна политическая ситуация в форте, любые вооруженные столкновения могут привести к эскалации насилия», как по писанному разложил по полочкам Григорий. И ведь даже в бумажку не подглядывал. «Братство, видать, просто не в курсах политической обстановки было», повернувшись ко мне, тихонько усмехнулся пиромант. «Отправка груза будет производиться сегодня ориентировочно в 17:30», вновь вернулся к фотографиям Конопатой. «Скорее всего, фургон с товаром будут сопровождать две машины прикрытия. Охранников должно быть не больше десятка». «А как мы, собственно, узнаем эти машины? Или все подряд тормозить?» – заинтересовался я. «И чем вооружена охрана? Не говоря уже про то, какой дорогой они поедут». «Описание позже получишь», – Григорий посмотрел на наручные часы. «Дороги там другой нормальной нет, мимо вас не проедут. А что касается охраны, там будут исключительно колдуны, но если все сделаете правильно, беспокоиться о них не придется. Заряды направленного действия должны быть заложены на перекрестке Механической и Локомотивной. В ходе предварительного осмотра места под закладку уже подобраны. Вот, вот и вот. Плюс на операцию выделяются 2 шмеля». Я смотрел, как Конопатый указкой тычет фотографии, и меня просто не оставляло чувство, что все происходящее затеяно с какой-то неафишируемой для простых исполнителей целью. Скорее всего, чтобы поставить галочку и утереть нос безопасникам. «Посмотрите, ребята, как у нас все серьезно». А на самом деле что? Кто предварительный осмотр проводил? Ломов и компания. Они и закладку будут делать. Мне разве что на кнопочку нажать придется. Так зачем сейчас все это на 10 раз переливать из пустого в порожнее? Бюрократы. «После подхода экспертной группы вам необходимо выдвинуться к занимаемому преступниками особняку. Там будет группа Никонова, поступите в его распоряжение. Но в случае сильного сопротивления целесообразно отложить штурм и дождаться подкрепления. Запомните, наша первоочередная цель – партия артефактов. Все ясно?» Я лишь кивнул, хотя погруженный в свои раздумья и пропустил большую часть слов Конопатова мимо ушей. «Ладно, прорвемся».